Чего требовал ты от католикоса, сын мой? Войско. Только войско. Оно укрыто за крепкими монастырскими стенами. Разве можно уберечь церковь, когда враг разрушает царство? И теперь, если судьба определила мне возвращение, сын мой, не судьба, а Господь Бог наш. Ты сам во многом повинен. Не все короли венчаны. Кому неведомо, что на Руси царствует не Михаил Федорович, а патриарх Филарет? Ты тоже был на своей земле невенчанным царем? Почему на благо Родины не укрепился на троне? Неразумно действовал сын мой. Саакадзе вспомнил совет горцев, их настояние и удивление, и вздохнул. Святой отец, ты не знаешь мою страну. Там крепкие старые устои. Не простил бы мне народ захвата трона Багратидов. Все мои помыслы о расцвете моего отечества. А какой возможен расцвет без участия народа? И потом, должен признаться, да, святой отец, не тяготеет мое сердце к трону. Царь — это узник высшего княжества. Он должен подчиняться владетелям. Саакадзе хотел добавить и церкви, но вовремя спохватился, и высшему совету. А я люблю простор. Люблю звенеть мечом и слушать звон аршина, гирь. Люблю стук копыт коней, несущих воинов на правую битву за народ. Люблю стук молотков, выковывающих оружие для защитников Родины. И люблю перезвон колокольчиков на шеях караванных верблюдов. И еще люблю, святой отец, большую беседу с послами, зодчими, воздвигающими крепости и здания, радующие глаз. Люблю неторопливую беседу с народом, сидящим на бревнах у реки, перебирающие кругляки. И ты, патриарх вселенский, не одними церковными делами занят, и тебе слишком тесен мир церквей, и тебя радует не только перезвон колоколов. Не грешен, сын мой. Занят я одними делами церкви. И на благо, ради укрепления ее мощи и власти, ради обогащения Дома Божьего, не отрываю мысли свои от дел царств. Вот в Константинополе нет постоянного посла Руси, и незачем. Филарет всегда прислушивается к моим советам, и грамоты мои ценит. Я правлю здесь посольские дела. Мне все ведомо не только о турецком царстве, это было бы мелко для широких рек моих деяний, но и о многих странах Старого Света. Наверное, тебе сказали, что я здесь на страже интересов короля шведов Густава Адольфа, в переписке со многими и помогаю тайным планам против Господом отвергнутых Габсбургов. Папа Римский знает это, и все иезуиты бешено ненавидят меня, стремясь очернить. Видишь ли, сын мой, совсем недавно устроил я тайную встречу послов Голландии и Венеции с Режап Пашой и другими влиятельными пашами. Помогаю Венгрии против деспотизма турок. Помогаю тем, кто стал против Габсбургов, алчущих захватить многие государства для возвышения и обогащения своей фамилии. Не забываю я и Божьи дела. Ты сам знаешь, выкупаю по желанию патриарха Филарета русийских людей из турецкого рабства. Посылаю ценные грамоты Филарету о делах иных держав, о делах Турции, и знаю, Русия ценит мои скромные деяния, ценят и другие. Не для хвастовства, говорю тебе, сын мой, а для поучения. Государственный муж додержит в своей длани дела своих и чужих стран. Я внимаю тебе, святой отец, восхищенно. Тот патриарх вселенский, кто печалится о делах, переживающих нас. Но до меня дошло, что твоим врагам удалось дважды оклеветать тебя, и ты много страдал. Христос терпел и нам велел. Оклеветали меня габсбургские дипломаты, иезуиты, и коллегия пропаганды веры. Эти еретики преследуют меня с волчьей ненавистью, доносят султану, обвиняя в измене Турции, указывают на мое покровительство запорожцам. И то верно, не раз выкупал их из страшного турецкого рабства. На то была тайная просьба Руси. Наконец, император Габсбург и папа Римский определили большие суммы, и врагам моим совместно с де Сези удалось подкупить влиятельных пашей. За срок с 1621 года им посчастливилось уже дважды свергнуть меня с патриаршего престола. Они пытались пленить меня и увезти в Рим, но все всуе. Голландский посол тоже не жалел золота и неизменно добивался восстановления меня на патриаршем престоле. Перетолковывают иезуиты книгоописания мои, обвиняя в отступничестве. Думаю, вновь попытаются свергнуть.